Глава 30. Кристин Лескар. «Крис?» У самого бара, в котором должна была пройти встреча клуба господ, меня встретила Ида. Выглядела она, как обычно, милой, невинной, хрупкой крошкой, которая вела на поводке крупного, покорного, всегда молчаливого Керна. «Я думала, ты сегодня не придешь». «Я действительно сомневалась», — призналась я. «Но последние дни выдались такими напряженными, что решила все-таки выбраться из дома и немного развеяться». «О, это приятный сюрприз», — Ида натянуто улыбнулась. «В чем дело?» — нахмурилась я. «Есть какие-то проблемы? Мне не стоило приходить?» «Нет, что ты, просто так неожиданно», — растерянно ответила она. Это было странно, ведь раньше она так и уговаривала меня принять участие в их встрече и постоянно непрозрачно намекала на то, что хотела бы попробовать моих котиков на вкус. Приказать им удовлетворить ее желание я не могла, но если бы они сами проявили инициативу. Что ж, по крайней мере, тогда я думала, что спокойно отнеслась бы к этому. «Если какие-то проблемы...» Начала была я, но Ида отмахнулась и снова улыбнулась, на этот раз более искренне, хотя беспокойство легко считывалось даже невооруженным глазом. «Что ж, ладно», — согласилась я. «В таком случае ты представишь нас?» «Конечно, идем скорее, там уже, наверное, все собрались». Она поторопилась войти внутрь. Я посмотрела на своих котиков, но спросить их мнение о происходящем не могла. Да и что бы они мне сказали? Они и без того относились с подозрением ко всем, кто меня окружал. В баре было пусто и темно, только одна большая лампа в желтом плафоне горела над большим столом, вокруг которого и собрались все посетители. Бар был полностью зарезервирован клубом на этот вечер, и лишь одна официантка ходила с кухни к большому столу и обратно, чтобы принести заказы. Когда я подошла, все взгляды устремились ко мне. Их было около 15 человек господ и столько же рабов. Рабы сидели в ногах у хозяев, которые поглаживали их по головам, словно верных псов, и все, включая рабов, выглядели крайне довольными. Керн уже устроился у пустующего стула, и только нимфа не торопилась занять свое место. «Здравствуйте всем! Позвольте представить, в этом месяце у нас новый участник. Это Кристин Лескар, она из Теневых Драконов, и ее сопровождающие не менее экзотичны для Скайхолла. Кэрри Кроутон по кличке Снежок и Ронтон по кличке Черныш, Эрыши». Господа захлопали. Большинство из них показались мне уже знакомыми, но я была уверена, что в целом господ в Скайхолле должно было быть больше. Именно об этом я и спросила Иду, как только мы устроились за столом и сделали заказ. «Не всем нравится участвовать во взаимном обмене», — пояснила Ида. К тому же встречи проходят каждую дюжину дней, в полнолуние и новолуние, и не все участвуют в них каждый раз. «Стесняюсь спросить, у вас тут оргия, что ли, запланирована?» «Если только будут желающие», — пожала плечами Ида. «Мы никого не принуждаем и не обязываем. Все только по обоюдному желанию. Сейчас мы немного выпьем, чтобы расслабиться, и ты сможешь с кем-нибудь познакомиться. Если кто-то из рабов тебе приглянулся, то попроси его хозяина одолжить его тебе ненадолго. Если раб будет не против, то он будет принадлежать тебе столько, сколько ты захочешь, но ты должна будешь вернуть его не позже рассвета». «Интересные у вас тут порядки», — протянула я. «Мальчики», — проворковала Ида, встав между моих керри и погладив их обоих по головам, отчего они дружно прижали уши. «Вы не против провести сегодня со мной незабываемую ночь? Здесь в подвале есть комната с большим количеством очень интересных игрушек. Мы могли бы хорошо провести время». Кэрри почему-то посмотрели на меня, а я почувствовала, как что-то внутри меня начало категорически возмущаться самой идеей поделиться с ней своими котиками. Нам и так не сильно долго оставалось быть вместе, ведь срок договора должен был скоро выйти. «Мы бы предпочли пока что осмотреться», — ответил Снежок, чем заслужил мою одобрительную улыбку. «Что ж, ладно». Нимфа не стала уговаривать и вместо этого выпрямилась, чтобы объявить. «Спорим, никто из вас еще не пробовал настоящего ливана?» «Ливана? Это что такое?» — зазвучали голоса. «Это, кажется, вино, которое готовят нимфы. Только не помню, из чего оно». «Точно, кажется, из кактусов». «Да какие кактусы? Из плавучих цветов. «Да, Ида?» Нимфа рассмеялась и начала передавать бутылки, которые вынимала из заплечной сумки Керн. Скоро все они распределились вдоль стола и через минуту были вскрыты, распространяя по залу особый сладковато-терпкий аромат, отдающий карамелью. «Наливайте всем», — подначивала Ида. «Когда еще вам придется такое попробовать? Поднимем бокалы в честь новеньких». Скоро налили и мне, и обоим Керри, которые с подозрительным выражением лиц принюхивались, словно ожидали распознать в чужестранном напитке какую-то отраву. Но потому, как они переглянулись, я догадалась, что ничего особенного они не почувствовали своим тонким кошачьим обонянием. «Слово новенькой!» — потребовал симпатичный парень в очках, и я неловко встала, окинув взглядом всех присутствующих. «Когда я только прибыла в Скайхолл, — заговорила я, — мне все вокруг казалось недружелюбным. Из рабов на меня смотрели косо и шептались за спиной. Ида была первой, кто помог мне освоиться. Она показала мне остров, она рассказывала мне о местных порядках и провожала до нужных аудиторий. А теперь она привела меня сюда, к людям, которые меня не судят и просто принимают. С рабами, с необычной расой. И я благодарна вам за радушный прием». Мои слова были приняты бурными аплодисментами, которые переросли в звон бокалов, к которым присоединились и рабы, которых хозяева кормили и поили от души. Ронтон Эрош. Я почувствовал неладное слишком поздно. Голова начала кружиться почти сразу после сделанного глотка. Всего одного небольшого глотка. У нас была четкая инструкция по поводу того, как принимать незнакомую пищу и напитки. Микродоза, время, микродоза. Кроу тоже едва коснулся языком этого вина, но почти сразу белки его глаз начали краснеть. Если бы доза была больше, помогло бы вызвать рвоту. Но от чего избавляться, если мы фактически ничего даже не проглотили? Мэйлин села и повернулась к нимфе, продолжая разговор. Та все пыталась убедить ее в том, что переспать с кем-то из рабов – это отличная идея, и Мэйлин действительно начала сомневаться. «Нам надо уходить», – поднялся на ноги Кроу. Я тоже встал, подхватил Мэйлин за бедра и положил ее на плечо. «Вы что себе позволяете?» Возмутилась она и стукнула меня по спине, но я не хотел причинить ей ни капли вреда, и потому ошейник до сих пор не вырубил меня. За столом поднялся шум. Присутствующие повскакивали со своих мест. «К Саргону», — коротко сказал я Кроу, который открыл передо мной дверь. Я успел выйти на улицу, когда брат хрипло произнес: «На землю!» и завалился сначала на колени, а потом упал лицом в дорожную пыль. Он не был ранен, я бы заметил. Но он бы не велел мне опуститься на землю просто так. Тело Мэйлин стало тяжелым и обмякло. В последний момент я успел опустить ее на землю и привалить спиной к стене бара, а в следующий момент тело перестало меня слушаться, и я упал так же, как перед этим Кроу. Сознание не покидало меня, хоть я и не мог пошевелиться. Чем бы нас ни опоили, зелье было убойное, потому что оно вырубило нас такого малого количества. Я перебирал в голове все известные мне яды и вещества, обладавшие подобным эффектом, но не вспомнил ни одного, которое могло бы подействовать так быстро. Изнутри бара доносились звуки падающих тел, женский визг, а потом шаги и мужской голос. «Избавьтесь от свидетелей». Меня охватило страшное чувство досады и ненависти к самому себе. Так глупо попасться. Надо было попробовать посторонний напиток хотя бы по очереди. Как можно было допустить такую ошибку? Да нас уволят сразу же, если мы живы останемся. Нимфа. Чертова нимфа, она знала, что будет. Она принесла эту дрянь, она заставила выпить ее всех, включая рабов из других миров. Это грозило ей страшными проблемами уровня межмировых конфликтов с ведущими державами пузыря. И все же она сделала это. «Молодец, доченька», — проговорил тот же мужской голос, который отдавал приказы. «Хорошая работа». «Кто из них тебе нужен?» — напряженно спросила Ида. «Пока не знаю. Мистер Мэйлин, вы видите здесь свою дочь?» «Мистер Мэйлин?» Вещество, проникшее в мой организм, замедляло дыхание и сердцебиение, и только поэтому мое волнение гасло с каждым мгновением. Я совсем не контролировал свое тело. Не было даже необходимости прикидываться мертвым. Мое тело уже почти перешло в состояние анабиоза. Удивительно, что мозг продолжал работать, и я все еще слышал происходившее вокруг. Слышал возню внутри, голос повара, который быстро затих. От него избавились. Скорее всего, радикально. «Ее здесь нет!» — прохрипел другой мужской голос. «Охотники за пегасами. Мы провалили миссию. Они добрались сначала до отца, а потом и до объекта, который нам было поручено охранять». «Мистер Майлин, вы же знаете, что у меня есть множество способов выяснить, кто из них ваша дочь. Впрочем, в этом нет необходимости. Ида, скажи-ка, нет ли среди твоих друзей теневого дракона?» Гнетущая тишина. Шаги. «Точно? Больше никто?» «Только она», — дрожащим голосом ответила Ида. «Что вы с ней сделаете?» Но отец не ответил. «Упакуйте девчонку и этих драных кошек». «Керри? Керри-то вам зачем?» — отчаянно вскрикнула Ида. «Ты разве не знала, что всего один глоток песни друида губителен для драных? Скорее всего, они уже мертвы, а если нет, то сдохнут в течение часа. Надо избавиться от тел». Ида шокированно вдохнула, и отец строго добавил. «Не реви, Идиана. Возвращайся внутрь и принимай свою дозу друида». «Зачем?» В голосе нимфы слышали слезы. «Чтобы не навлечь на себя подозрения. Подменили бутылки?» «Так точно, сэр. Уходим». Я едва ощущал, как мое тело, ставшее легче перышка, положили на носилки и куда-то понесли. Затем была тряска, словно мы ехали в грузовике на правой тяге, потом снова смена транспорта. Я почти перестал соображать, но все же изо всех сил прислушивался, пытаясь понять, куда именно нас везут. Был перелет на дилижансе, насколько я мог судить по характерным звукам, а после приземления в нос ударил сильный запах чеснока. А вдалеке слышался шум воды, словно водопад. Снова кто-то подхватил носилки и понес меня через лес. Я слышал шум листвы в кронах деревьев, шорох опавшей листвы и травы, чувствовал ароматы осеннего леса. Шум воды становился все ближе, пока я не ощутил холодные капли на лице. А потом стало темно и тихо. Только шаги оставались слышны, да глухо журчал поток падающей воды. «Куда их, шеф? Эти еще дышат вроде». «Драных бросьте в клетку. Как сдохнут, отдадим псам. А девчонку сами знаете куда. Слышишь, Лин, твоя девчонка станет отличным пополнением моей коллекции». Мое тело опустилось на пол, и кто-то грубо спихнул меня пинками с носилок. Вдали слышался звон цепей, а потом все окончательно стихло. «Наверное, это конец», — успело промелькнуть у меня в голове, прежде чем сознание покинуло мое тело.